Она сразу же все поняла и предупредила мороженщика, что ему лучше не конфликтовать с мистером Беркетом. С тех пор их никто не навещал. «Калина, ты никуда отсюда не уедешь», — прямо заявила Акелла. Так приказал и Олега. Карина не успела ответить, потому что тетушка тут же удалилась. Задобрить Акеллу и заставить смотреть сквозь пальцы на попытки к бегству было совершенно невозможно. Джерда она воспитывала с пеленок и была ему безгранично предана. Тогда Карина решила на некоторое время притихнуть, сделать вид, что она смирилась со сложившимся положением, и ждать. «Почему ты вышла замуж за Иолеку?» Звенящий голос Малия внезапно прервал размышления Карины. Она подняла глаза и увидела, что девушка стоит около стола и смотрит на нее в упор. Малия старалась держаться подальше от Карины, и при ее появлении тотчас же выходила из комнаты. Ела она в своей спальне, лишь бы только не сидеть с Кариной за одним столом. Они жили под одной крышей уже 3 недели. И только сейчас Маля впервые заговорила с женой брата. «Ну, что молчишь? Ответь что-нибудь!» Карина не винила Маля за ненависть к себе. Какого еще отношения можно было ожидать в такой ситуации? «Послушай, Маля, у нас были основания, чтобы пожениться. У меня и у Джерда», — ответила она, стараясь оставаться спокойной. «И я не могу обсуждать это с тобой». «Но ты любила его?» «Нет». «А он тебя?» «Нет, и он меня не любил», — ответила Карина с горечью. «Зачем вы это сделали? Ради Бога, объясни, зачем?» Карина почувствовала, что ее загнали в угол. Сказать правду она не решалась, но и лгать не хотела. «Это наше дело, Малия. Тебе не следует копаться в наших отношениях». «Но он мой брат, и я должна знать, что с ним происходит. Я ему задала тот же вопрос, что и тебе. И знаешь, что он ответил? То же, что и ты, слово в слово. Прошу тебя, помоги мне понять, что происходит». Карина не могла выдержать пристальный взгляд Малия. Не так уж трудно было поставить себя на место этой девушки и понять, как она страдает из-за скандальной женитьбы брата. «Твой брат накануне свадьбы дал мне обещание не вмешиваться в мои дела», — выдавила из себя, наконец, Карина. «Наш брак был чистой формальностью. Мы собирались жить отдельно». «Отлично. Но зачем тебе понадобилось приезжать на Гавайи? Жила бы себе в Бостоне отдельно». «Не думаю, что ты обрадуешься, узнав, в чем дело. Твой брат вел себя не лучшим образом. И давай больше не будем об этом говорить». Карина почувствовала, что ее терпению приходит конец. «Мой брат не мог сделать ничего дурного. Он всегда поступает правильно. Только один раз он ошибся, когда женился на тебе». «Ах, вот как! Ты думаешь, он ангел, а я злодейка? Но все обстоит как раз наоборот. Он никогда не осмелится сказать тебе, почему ему пришлось на мне жениться. Знаешь почему? Он изнасиловал меня, а потом захотел успокоить свою совесть. Для него это был вопрос чести. У меня же просто не было другого выхода». «Ты лжешь! А ты спроси его сама и посмотри, как он отреагирует». «Но и это еще не все. Со своей нечистой совестью, я думаю, Джерд свыкся бы довольно быстро. Главная причина была в другом. Он хотел разорить моего отца. Твой брат надеялся, что если женится на мне, как видишь, вовсе не для того, чтобы загладить свой грех, то сможет распоряжаться акциями нашей компании. Ведь о том, что не получит такого права, он узнал только после свадьбы.